Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И наш гость, который нередко, к счастью нашему, появляется у нас, это отец Амвросий Громов, насельник Свято-Николаевской Верхотурской обители. Батюшка, благословите! Господь да благословит всех вас! Батюшка, вы задали тему сегодняшней нашей встречи — исповедь. Я сразу перевожу слово «исповедь» на слово «покаяние». Мне кажется, вот оно более точно отражает сущность этого таинства. И, может быть, сразу рождаются воспоминания, которые нам известны. Мы говорим, у нас передача называется «Возвращение к истокам». Так вот, сразу появляется образ из прошлого. Ну, пусть это художественная литература, в данном случае мне вспоминается «Покаяние Раскольникова». Как это все происходило, я думаю, все наши слушатели помнят. Раскольников упал на колени и на все четыре стороны кланяясь, просил прощения у Господа, у всех людей. Так вот, мы говорим о том, что когда-то слышали о традиции, православной традиции, когда люди исповедовались перед всеми собравшимися в храме, то есть это было соборное покаяние. Сегодня мы стараемся, наоборот, как можно дальше отойти от исповедующегося и от священника, сохраняя вот эту сугубую исповедь, таинство исповеди. Батюшка, вот что же произошло? Это связано с нашей растущей греховностью, с нашими какими-то слабостями человеческими, или это что-то другое? Нет, традиция общей, так сказать, открытой исповеди. Вот есть как бы две традиции. Частной, то есть когда человек в присутствии священника один на один исповедует грехи свои. И традиция общей, открытой, соборной, так сказать, как вы сказали, соборной исповеди. Когда человек пред всем миром, пред всем народом исповедует свои грехи. Так вот, эта традиция была нередкостью, хотя это не было правилом как таковым, но это имело место быть. К такой соборной исповеди приступали в следующих случаях, когда человек приходящий, то есть это было первые века христианства, когда человек приходил к крещению, и он был кто-то или языческий жрец, или, значит, какой-то, ну, очень большой грешник, известный в этом городе, да, то есть он через соборную общую исповедь он открывал церкви все свои грехи, приносил сугубое как бы вот покаяние, и этим испытывалась его верность действительно, для чего он приходил. Ведь тогда церковь, она была только рождающейся, и она очень часто, вот действительно, дух Христов тогда был еще совершенно очень свеж. Тогда еще были живы апостолы, тогда были живы мужи апостольские, то есть те, кто присутствовали, те, кто знал апостолов лично и был научаем, уже не видели самого Спасителя здесь, в земной его жизни, но учились непосредственно от апостолов. И вот тогда церковь была в гонениях, и очень строгие были правила. Далее, во времена уже непосредственных гонений, к такой соборной исповеди принимались те люди, которые во время гонений или из каких-то своих меркантильных побуждений или убоявшись действительно мучений, отвергались от Христа и кланялись идолам. Таких людей принимали в обратно в церковное общение только через соборную исповедь. Хотя, например, святитель Киприан Карфагенский вообще как бы очень строго относился к таковым людям и долгое время вообще не принимал их к покаянию. И, наконец, когда внешние гонения на церковь закончились, и когда воздвиглись внутренние нестроения, когда стали появляться первые ереси, начиная от ария, соборной исповеди привлекались люди, которые когда-то были, значит, когда-то исповедовали вот то или иное заблуждение еретическое, чтобы их исповедь соборная, то есть пред лицем всех людей, пред лицем церковного народа, могла бы засвидетельствовать их истинное отречение от ереси. И если впоследствии кто-то из них был бы уличен или там замечен в том, что все-таки вновь исповедует эту ересь, сочувствует ей или проповедует ее, то всякий, видевший это покаяние его церковное, общецерковное, мог обличить его и сказать: «Ведь ты же каялся в этом, ты же отрекся от этого и опять вновь согрешаешь». Вот такова традиция общей исповеди. То есть нельзя сказать, что вот такое стремление людей не услышать друг друга, что называется, не услышать это таинство. То есть это не то, что растущая греховность человека, а это действительно соблюдение таинства. Да, это соблюдение именно таинства. Это озвучивается в молитве перед исповедью. Вот чадо, Христос невидимо стоит, принимая исповедь твою. Твою. Хотя во множественном числе можно, конечно, священник говорить, что вашу. Не усрамитесь и не убойтесь, и ничего не скрывайте. Но, по большому счету, исповедь — это между данным конкретным человеком и Богом в присутствии священника. То есть это две, просто две разноценных традиции. Есть еще одна традиция, так называемой общей исповеди. Одним из самых известных ее таких вот исполнителей вот этой общей исповеди был праведный Иоанн Кронштадтский. Но сейчас вот традиция этой общей исповеди, к сожалению, не всегда хороша и не всегда полезна и нужна, потому что духа праведного Иоанна Кронштадтского мало, не то что у кого есть, а даже начальных вот каких-то приближений к тому духу, который имеет он, это единицы во всей церкви, кто может подобно ему прозревать души человеческие, когда людей собирается не 5, 10, 100 человек, как бывает вот у нас, например, в Верхотурье с приездом паломников большого количества, а когда тысячи людей собирались к нему на исповедь. И вот таковых людей, конечно, он принимал общую исповедь, но ему духом было открыто сердце каждого человека. Может ли священник сейчас, вот, совершающий общую исповедь, только, к сожалению, из-за неимения этих даров более формально, может ли он сказать, что ему открыты все помышления? Когда мы говорим о покаянии, то есть вот само слово, оно подразумевает, что человек должен содрогнуться, осознать свой грех, содрогнуться и оставить его навсегда, да? Но вот часто с нами бывает... В идеале так. Но часто с нами бывает так, что мы каемся, казалось бы, искренне каемся. И вновь согрешаем. Да, и продолжаем грешить. И, может быть, действительно нам кажется, что если мы покаялись, вот Господь отпустил, простил. Да, у нас очень часто происходит так. Вот я поисповедовался, и Бог потерял возможность наказывать меня за мой грех. Ну, как бы все формально улажено, все какие-то договоренности между, все формальности между мной и Богом соблюдены. Я покаялся, ты простил, все, я пойду грешить дальше. Книга, о которой мы уже упоминали, батюшка, вы упоминали в одной из наших передач, это книга архимандрита Лазаря Абашидзе, которая называется «Мучение любви». И здесь отец Лазарь говорит о том, что настоящее покаяние — это когда человек испытал на себе состояние святого апостола Петра, на которого посмотрел любящими глазами Христос с любовью и со скорбью, зная, что тот предает его, предаст. Да, на дворе, значит, первосвященника Каиафы, когда Христос пророчествовал об этом апостолу Петру, когда что еще не пропоет петух трижды, как ты отречешься от меня. И вот отец Лазарь говорит о том, что это и есть страшный суд, когда при взгляде Христа душа сама вспоминает все, сколько раз, где и когда предавала. И, как говорит преподобный Исаак Сирин, гиенское мучение есть раскаяние, да? То есть вот, да, вот он страшный суд, да, и вот он ад. И вот он же Исаак Сирин говорит, что грешники в аду будут уязвляться бичом любви. Угу. То есть, зная, сколько, осознав, перед ними раскроются, да, вот мы часто читаем в молитвах, явленные и неявленные добродетели, которые ты совершил для нас. То есть те, которые мы поняли, осознали, те, которые мы увидели, но не осознали, что это от тебя. И есть некоторые вещи, которых мы вообще никак не осознали. Мы вообще даже не могли бы представить, что это особые действия промысла Божия. И вот когда человек, придя, так сказать, вот на частный или на общий суд, увидит и поймет, и перед ним откроется вся картина промысла Божия конкретно о его собственной жизни и душе, вот тогда он ужаснется. Вот это и есть суд. Вот это и есть раскаяние того, что сколько было мне дано, сколько я мог приобрести и сделать, и сколько я потерял и не сделал. Существует понятие «вера и вера», да? То есть вот вера, которая помогает увидеть себя глазами Христа и увидеть свои грехи, содрогнуться. И вера, которая еще, ну, какую ее назвать, холодной? Давайте я немножко поправлю вас. Вот эти вот слова «глазами Христа» мы никогда не увидим себя. Увидеть себя перед перед очами Христовыми, да, в присутствии Христа, вот посмотреть на себя, в неприкрытой вот всей. То есть не строить вот эти ширмочки между собой и Богом, которых мы настраиваем кучу. Этот огромный лабиринт, по которому человек все дальше и дальше уходит от Бога. Возвращаться по этому лабиринту. Ведь многие люди не хотят даже возвращаться. Они идут назад, они еще вперед. Им уже сказали, что это плохо, что ты не туда идешь. Он это осознал, понял, и все равно движется обратно. Дальше, в глубину этого лабиринта, к этому минотавру, который его рано или поздно пожрет. Это грех, это привычка к греху, это безвозвратность в грехе и дьявол сам, который есть причина греха. Это уже сознательное движение к греху. Далее, есть моменты, когда человек действительно плутает, он не понимает, он запутывается, он теряется в этих коридорах грехов, в этих своих коридорах, своих предрассудков, мнений, знаний или незнаний. А есть моменты, когда человек знает, куда идти, у него есть в руках путеводная нить, но он ее бросает. Вот он повернул за угол, и вдруг за этим углом он видит бутылку там, с водкой или еще с чем-то, или еще что-то, или блудницу, которая стоит в углу и манит его к себе. Да, и он бросает эту нить и идет туда сознательно. Сознательно идет и остается там. Или он сознательно плутает по коридорам и говорит, я вот не знаю вот дороги, да. Ему говорят, вот ты попробуй вот в ту сторону-то пойти. Ну, ты хотя бы попробуй. Ему говорят те, кто знает, куда идти, да. Говорят, ну попробуй. Он говорит, ну вот вы знаете, я не уверен, поэтому я лучше вот не пойду. На самом деле, зная, что, чувствуя, что ему говорят правду, но лукавит. Потому что этим как бы снимается с него ответственность. Он лжет и самому себе, и Богу лжет. И самое страшное, что чем дальше человек ходит в этих лабиринтах, тем меньше времени у него остается. И тем меньше совесть обличает. Да, во-первых, это так. Совесть начинает, голос совести начинает глохнуть в человеческой душе. А во-вторых, у человека остается все меньше и меньше сил. Вот представьте, человек, который в молодости, да, вот молодой, полный здоровый сил, юноша заблудился в этом лабиринте, он может хотя бы проломить эту стенку. А старик, который уже вот не имеет сил даже себя-то носить на ногах, как он может эту стену проломить? И вот очень редкий случай, когда люди вот при смерти, на смертном одре, как бы вот ну, так образно выразиться, ломают эти стены, не идут, не быстро возвращаются по этим обратным коридорам, а просто вот напропалую ломают эти стены, видят впереди вот зарево спасительное, слов евангельских, да, и вот верой вот это вот прошибает вот эти стены все настроенных, вот эти перегородки между собой и Богом, эти каменные стены, эти соломенные вот перегородочки, которые они сами себе настроили, и идут напрямую, но это очень редко, потому что со временем вот эти вот картонные перегородки начинают действительно превращаться в каменные. Они становятся непреодолимой преградой. Есть такая распространенная фраза «исполнить свой христианский долг». Речь идет, допустим, о таинстве исповеди, о причастии святом. Но на эти слова тот же отец Лазарь в своей книге, он возмущается. «Исповедаться, сподобиться святого причастия — это долг. Ты умирал от истощения, весь был в гнойных струпьях, — пишет он, — тебя позвали в царские палаты, омыли, умастили, напитали, и ты при этом еще ждешь, что воспримут это как твое благодеяние по отношению к царю. Да, это богохульство, говорит он, и святотатство. В деле любви или все, или ничего. Вообще это понятие исполнить христианский долг, вот это действительно вот лучше отца Лазаря не скажешь. Но с другой стороны, что значит исполнить христианский долг? Вот, ну, мне кажется, вот в лексиконе христианина вообще такого слова не должно быть. Исполнить христианский долг, это вот я опять же вам говорю, что вот я пришел, поисповедовался, и Бог теряет в отношении меня всякие права наказывать меня. Но ведь исповедь сама по себе дана тебе по любви Божией. Если бы Бог хотел относиться к тебе по-юридически, Он просто не дал бы тебе права, Он бы не дал этого таинства исповеди, и ты бы всю оставшуюся жизнь. Дали вот тебе один раз, покрестили тебе, и вот как хочешь, но живи праведно. Не смог жить, но все, так сказать, остальное, простите, уже это твои проблемы и твоя ответственность за то, что ты сделал или не сделал. Вот. И поэтому вот такой вот исполнить христианский долг, это просто действительно это даже не юридическое отношение. Это уже просто вот отвязаться от Бога, лишь бы вот оставьте меня в покое. Я пришел, сделал, и дайте мне жить дальше так, как я хочу. Неважно, я не верю в том, что там будет. Я вот верю в одно, чтобы мне было комфортно, чтобы мне было хорошо, чтобы меня не наказывали. Я иду исповедоваться, потому что у меня заболел ребенок, потому что у меня у кого-то там проблемы. Я начинаю искать проблемы в себе, но только вот ампутируйте, так сказать, удалите вот вот тот грех, который, ну там, то, что я совершил когда-то, я даже, многие не знают, что это, не понимают слова и понятия грех. Некий проступок мой удалите, и все, и вот тогда удалиться. Это они прекрасно понимают, что если удалить грех, то очень часто пропадают и последствия этого греха. Вот именно сугубо по-юридически. Удалите здесь, и тогда перестанет хвост, шлейф тащиться в будущее. Такая одноразовая операция требуется, и дальше можно жить спокойно, получается. Да, да. Ну, еще раз сделаю, еще раз заболею, еще раз приду к вам. Вот. А исправления-то жизни нету. Люди вообще не понимают, зачем. А вообще, зачем оно мне нужно? Мне и так хорошо, я и так неплохо живу. Вот, ну, есть вот проблема. Вот вы мне, пожалуйста, сделайте духовно. Вот отстригните вот эту проблему от меня. И все. А дальше уже, простите, это вас не касается. Но меня лично, как человека, не касается ваша жизнь. Меня, может быть, даже в какой-то мере, как священника, она не касается. Ваша жизнь вот здесь, на земле, она меня касается только на той степени, как пастыря, которому свидетельствовать о вас, любому священнику свидетельствовать о том, жил ты или не жил, и тебе потом свидетельствовать, исповедовался ты, и что ты сделал. Иоанн Креститель говорил, когда вот приходили к нему люди, кого-то он крестил, да, вводил в воду, исповедовал, человек исповедовал свои грехи, он крестил его. Но некоторым, в частности фарисеям, он говорил: «Змея, порождение ехидного, кто научил вас убегать от суда Божия, от суда гнева? Сотворите плоды, достойные покаяния». Вот вы каетесь, говорите, вот перечисляете свои проступки, даже не грехи, вы не осознаете их как грехи, вы их как проступки, как некие юридические ошибки. Но плодов покаяния вы не творите. Если в человеке нету вот именно такого состояния, когда сердце его молчит, вот блаженный Августин в своей книге «Исповеди» говорит о том, что вот он всю свою жизнь раскладывает, вот советую, кстати, прочитать желающему понять вообще, что же такое исповедь, зачем она нужна человеку. Вернитесь вот к истокам церковной жизни. Не читайте и не слушайте то, о чем вам говорит кто-то. Прочитайте отцов церкви. Многим кажется, что, ну, что могут сказать отцы церкви такого, что вот, вот гностика, да, вот оккультизм, да, но отцы церкви это плоско, неинтересно и заумно. Нет, вот возьмите блаженного Августина, почитайте к сведению, и просто вот саму традицию, просто прочтите его как художественную книгу, и вы осознаете, что и как он пишет. Как он кается, как он всю свою жизнь перебирает, перетрясает, перетряхивает, как он каждое движение своей души, каждый день своей жизни переосмысливает, как непрерывное действие Божие в его жизни. Исповедует, вот действительно исповедуется перед Богом всю свою жизнь. И вот в одном из мест этой книги он говорит: «Господи, вот сейчас я старик, сейчас я епископ». Он был епископом в городе Гиппоне. Говорит: «И только сейчас я начинаю понимать, что в юности, когда я устами говорил: Господи, сделай меня целомудренным, сердце мое говорило, но только не сейчас. И Господь, видящий сердце человеческое, зрящее на сердце, а не на уста, как он говорит в Евангелии, люди сии приближаются ко мне, чтущие меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». И вот он говорит: «Господь, видящий сердце человеческое», он не исполнял слов, именно слов блаженного Августина, потому что это не было сердечным желанием. Потому что если человек попросит устами, но сердцем он не готов, когда Господь начнет изменять его, он начнет упираться, он кричать: «Я не хочу это делать, почему ты так со мной поступаешь? Ты не имеешь права со мной поступать так». Многие люди вот до этого доходят: «Я хочу так жить, и я буду так жить, ты не имеешь права. Почему вы со мной поступаете так? Почему вы предъявляете ко мне какие-то требования, которых я не хочу, с которыми я не согласен?» И вот пока это внутреннего сердечного согласия не будет, Господь даже вот подспудно все равно будет помогать, подталкивать, призывать человека к покаянию, к исправлению. Ведь греческое слово «метаноя» — это не просто покаяние, то есть «прости меня, Господи», да, но это перемена, человек должен поменяться, мета — вне, стать чем-то, чем он не был доселе, или перестать быть чем-то дурным, чем он являлся до этого момента. И вот блаженный Августин в этом отношении как раз показывает нам вот эту вот глубину, когда сердце говорит одно, а уста вроде бы формально говорят другое. Пока нет вот этой вот взаимодействия, человеку очень сложно принять даже те исцеляющие моменты, когда Господь пытается вылечить его. обратная бывает ситуация, когда, допустим, люди живут как в так называемом, например, гражданском браке, да, и они не идут на исповедь только потому, что они не готовы отказаться. То есть где-то есть осознание, что церковь требует покаяния, то есть исправления. Изменения. Отказа от этого греха. И люди не готовы к этому. Вот оно и есть. Господи, сделай меня целомудренным, но сердце говорит, только не сейчас. Я вроде бы вот хочу, но а вдруг не поживется? И вот эта вот свобода в принятии решений, свобода в безответственности человека, и человек не желает взять на себя ответственность. И даже ответственность не только в том, чтобы сохранить семью, ответственность даже в том, чтобы выбрать себе партнера. Вот мне просто понравился человек, неважно за какие качества. Вот он просто, вот мне сейчас, вот он мне подходит. И все. Сбежались, ну, не поживется, разбежимся. То есть человек даже не заставляет себя какие-то усилия делать, что не все то золото, что блестит. Вот эта безответственность, свобода в этой безответственности, она и приводит к тому, что человек не хочет, не имеет желания каяться, исправляться. Потому что он понимает, что замкнутый круг получается. А трудиться ни в том, ни в другом случае нет желания. То есть, если повенчались, значит, надо будет что-то, ведь надо будет менять, надо заставлять себя. Для того, чтобы сохранить семью, надо будет меняться и тому, и другому. И это самое страшное. Человек сам себя загоняет в тупик. Нравственный и в жизненный вообще. А потом, когда все это оказывается пустой вот какой-то фикцией, он сам начинает впадать в панику, начинает впадать в отчаяние, что вот у меня в жизни все не получилось, почему так плохо, за что ты меня, Господи, наказываешь? Так Господь не наказывает нас, он просто... Когда человек говорит, Господи, выйди из моей судьбы, выйди из моей жизни, Господь уходит, и человек остается с плодами своих трудов. Батюшка, время нашей передачи подходит к концу. Тема исповеди, тема покаяния, она, безусловно, очень большая, очень ёмкая, очень актуальная для нас всех, потому что мы действительно, как слепые котята во многом, пытаемся найти вот эту дорогу правильного понимания, что такое таинство исповеди. И поэтому, батюшка, я предлагаю в следующей нашей передаче вернуться, продолжить эту тему. Да, конечно, обязательно. Я бы хотела напомнить, что сегодня в передаче «Возвращение к истокам» принимал участие иеромонах Амвросий Громов, насельник Свято-Николаевской Верхотурской обители. И батюшку уже хорошо знают на нашей передаче, это частый гость. И я думаю, что темы у нас так или иначе продолжают одну другую, потому что в передаче «Возвращение к истокам» мы встречаемся и с фольклористами, и с людьми, пишущими православные книги, и многими другими людьми, которые для себя открыли православные традиции, православную культуру и приобщают уже других людей к тому, что они обрели сами. Но в данном случае с нами разговаривает священник, монах, который открывает для нас истоки православной веры, что является для нас основным источником. Поэтому мне бы хотелось назвать наши встречи с иеромонахом Амвросием Громовым, перефразировав название книги, к которой мы сегодня часто обращались. Это книга отца Лазаря Абашидзе «Мучения любви» или «Келейные записки». Так вот, наверное, наши встречи с отцом Амвросием можно было бы назвать келейными беседами. Беседами, которые помогают нам вернуться к истокам церковной жизни. Возможно, батюшка, так? Наверное, я думаю, что возможно. Дорогие наши друзья, мы прощаемся с вами. Батюшка, благословите. Молитвами Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Крестителя. Господь да поможет и благословит всех нас. До свидания. До свидания.